Однако для соратников Ленина признанный вождь не был неприкасаемым. Не все оказались готовыми принять ленинскую программу. Кое-кто говорил, Ленин оторвался от русской действительности за границей, впал в крайний радикализм. Сталину после его осторожного доклада на мартовском совещании большевиков ленинские выводы звучали прямым укором. Суханов позже писал, что после ленинской речи у многих закружилась голова. С Лениным не соглашались, критиковали, подвергали сомнению его выводы многие, а не только Зиновьев, Каменев и Троцкий, как потом у нас было принято считать. Так было и после революции. Ленин сам на этом настаивал. Прямо высказывать свои взгляды было нормой. Например, в мае 1919 года Антонов Овсеенко прислал резкое письмо в ЦК с несогласием с ленинской оценкой военного положения на одном из участков Южного фронта. Ленин поручил специалистам из Реввоенсовета сделать компетентное заключение. Ленин никогда не обожествлялся прежде всего потому, что он сам не позволял этого, ценил оригинальную, парадоксальную, неординарную идею, решение, мысль, подход. Поэтому скрытое восхищение Сталина ленинской духовной мощью не было данью уважения вождю, а в значительной мере способностью понять новизну ленинской идеи. К слову сказать, это могли сделать далеко не все и не всегда. Те же гениальные апрельские тезисы до партийной конференции не были поддержаны большинством Петроградского комитета. Ленин не раз оставался в меньшинстве, но не делал из этого трагедии, как не подчеркивал и своего триумфа тогда, когда большинство было на его стороне. Механическое, автоматическое большинство – может быть менее ценным, чем положение, в котором выявлены вскрыты различные позиции, точки зрения, новые оригинальные подходы. Если я считаю себя правым, то не страшно остаться и в меньшинстве. В этом случае, говорил Ленин, лучше остаться одному, как Либкнехт, один против 110. Ленинские тезисы на 7-й Всероссийской конференции РСДРП 24-29 апреля 1917 года легли в основу ее решений. Впервые было обнародовано, что 151 делегат конференции представляет 80 тысяч членов партии. И этой горстке по сравнению с многомиллионным населением России в ближайшие месяцы предстояло потрясти мир. Ленин на конференции диалектически глубоко ответил на вопросы, поставленные русской революцией, о переходе от ее демократического к социалистическому этапу, об отношении пролетариата и его партии к войне и временному правительству, о роли советов и завоевании в них большинства и многие другие. На конференции развернулась жаркая полемика. Каменев подверг Ленина критике за то, что он якобы недооценивает сложившиеся возможности, а поэтому нужно работать в блоке с временным правительством. Несогласие с Лениным выразили Смедович, Рыков, Пятаков, Милютин, Богдатьев. Придет время, и все эти выступления будут квалифицированы Сталиным как предательские, враждебные, контрреволюционные. Их обязательно внесут в реестр преступлений. После выступления Бубнова о формах контроля за временным правительством сверху и снизу выступил Сталин в поддержку ленинских тезисов. Однако его речь была бледной и малоубедительной в силу слабой аргументации. Известно, что аргументы — это мускулы идей.